Глава 9. Испытание. «В силе?» — первым, даже не задумываясь, ответил Горош. «Я тоже в деле». Курзиен думал довольно долго, но потом произнес эти четыре слова на таком выдохе, что стало очевидно, он действительно решился. А ведь теперь для Самаила он, как и я, станет одним из личных врагов. Опасно. Но лично мне как раз такие люди, то есть демоны, и нужны. Те, кто не боятся рисковать. С другими-то ничего путного никогда не добьешься. Хорошо, принимаю вас в вассалы. Надеюсь, этого будет достаточно, а то я не мастак в красивые речи говорить. У вас появился новый вассал. Горош Истеремийский. У вас появился новый вассал. Курзиен Милосский. Прокатило. Я неожиданно обнаружил, что против воли начал улыбаться во все зубы. Не знаю, что меня ждет дальше, но начало можно пока считать успешным. Главное только теперь тут не сдохнуть. И я огляделся по сторонам, на этот раз уже внимательно. Стены, камни и два коридора, уходящие в разные стороны. То есть, получается, нам сейчас еще и дорогу нужно будет выбрать. «И куда пойдем? Может быть, разделимся? Или лучше не рисковать?» Начал сыпать предложениями Горош. «Подожди», — тут же оборвал его Кур. «Сначала лучше разберись с новой силой. После того, как ты стал вассалом Алексея, твои способности будут работать только от судьбы. Про пустоту можешь забыть, и будет лучше прямо сейчас выяснить, в чем специфика ее применения, чем столкнуться с какими-нибудь проблемами уже в реальном бою». А ведь я про это даже не подумал. И Горош тоже. Сразу видно, что Курзиен не зря тратил годы в императорской армии, и не просто так поднялся до 8000. В итоге мне пришлось какое-то время постоять, выжидая, пока демоны раз за разом будут призывать и отменять свои способности. «Не могу понять». Наконец подал голос Кур. «Вроде бы все нормально. По коэффициенту полезного действия так даже меньше сил уходит на применение способности, что позволяет компенсировать сократившийся объем. Но в чем особенность этой судьбы?» «А в чем особенность пустоты?» Тут же спросил Горош. У него тоже все получилось, а философские, вернее, теоретические вопросы его, похоже, не особо волновали. «Она универсальна», — тут же ответил Кур. «Когда я поднялся до второго уровня лорда и сходил к учителю, он как раз дал мне книги по этому направлению. Так что основные принципы действия пустоты я понимаю. Она универсальна, и благодаря этому может как принимать любую форму, так и влиять на что угодно, в том числе на законы мироздания». Это считается преимуществом пустоты по сравнению с другими первостихиями, тем же светом или хаосом. И я аккуратно намекнул, что стоит продолжать рассказ, а не замолкать, добравшись до самого интересного. Так вот, Курзиен оторвался от своих размышлений и вернулся обратно к реальности. Судьба обладает всеми плюсами пустоты, у нее нет хоть каких-либо заметных минусов. И еще, мне почему-то кажется, что пока мы не обнаружили ее главную особенность, ту самую уникальную черту, что является стержнем и основой любой силы. Ладно, я решил прервать все эти разговоры. Похоже, ничего практического мы отсюда не извлечем. А теоретические диспуты можно будет провести и в более спокойной обстановке. Раз проблем нет, то предлагаю сосредоточиться на нашей первоочередной задаче, в рамках которого, напоминаю, выжить нужно нам всем. Кажется, у меня появилась идея, как это можно будет сделать. Ведь мы сейчас стоим на месте и не двигаемся не просто из-за лени или из-за того, что любим поболтать. Нет, просто опыт каждого из нас прямо-таки кричит, что вокруг полно ловушек, которые могут моментально поставить крест на наших шансах выжить. Но понять, где они и что с ними делать, пока никто так и не смог. Кур, правда, попробовал пройтись своим сливлоу по стенам и полу в надежде активировать ловушки дистанционно. Увы, ничего так и не произошло. Либо это самая обычная пещера, пожал демон плечами, либо тут ловушки ранга А и выше. То, что попроще, я бы вскрыл. А вот у этих есть псевдоинтеллект, и срабатывают они только, если мы сами зайдем в зону поражения. Ни способности, ни даже кровавые големы тут не помогут. Ну что, рискнем и попробуем прорваться на скорости? Нет, я тут же остановил его порыв. У меня есть еще кое-что в запасе, так что не надо спешить на тот свет. Устроившись поудобнее, я опять активировал кайтоку. Да, эта способность вроде бы предназначена для поиска артефактов. Вернее, я ее так задумал. Но по факту я смог создать кое-что более универсальное. Ведь получилось же у меня засечь передвижение Курзиена, хотя никакого артефакта у него не было. Значит, есть вероятность, что с помощью кайтоку я смогу видеть любые проявления силы. Нет, немного не так. Вот эльфийским зрением я вижу стихийные проявления, а новая способность показывает именно упорядоченные структуры, вроде артефактов, демонов, пытающихся скрыть свое присутствие, или же ловушек. Стоило анализу окружающего нашего пространства подойти к концу, как оба идущих от нас коридора тут же расцвели желтыми пятнами. Как небольшие колонии мха, которые были повсюду, и даже создавалось такое ощущение, тянули к нам свои небольшие, еле заметные отростки. Вот же гадость. «Ударь еще раз», — попросил я Кура, и тут же прыгнул обратно в Кайтоку, чтобы отследить, как именно эти пятна защищаются от способности второго уровня. Как оказалось, ничего необычного, конечно, учитывая их разницу в рангах. Стоило Сливлоу к ним приблизиться, как они тут же покрывались чем-то вроде брони, и каменная змея просто скользила по ним, так и не причинив совсем никакого вреда. «Еще раз!» Я опять вернулся в реальность. «Горош, попробуй кинуть усиленный сакромакс в эти координаты!» Я отметил одно из пятен. «Кур, а ты сразу же атакуй!» Я снова вернулся в режим поиска, когда демоны последовали моему приказу. Отмеченное мной пятно сначала замерло, а потом, так и не успев покрыться защитой, столкнулось со Сливлоу. Если честно, я ожидал, что змей просто снесет эту поросль без особых проблем, но, похоже, не учел разницу в рангах. Каменный хлыст уперся в ловушку, как в бетонную стену, чуть не разлетевшись на куски. Потом пару секунд Кур пытался давить, а пятно ловушки игнорировать его атаки. Победа не досталась никому. Демон все-таки оказался упорнее, но пятно в итоге не пропало, а просто взорвалось огненным шаром, полностью испепелив все в радиусе пары квадратных метров. При этом, когда зрение ко мне вернулось, я снова увидел ту же самую ловушку, на том же самом месте, пусть слегка и побледневшую. Правда, вот сам Кур был жутко доволен. «Еще пара таких атак, и мы выжмем из этой штуки всю энергию», — радостно заявил он, а я наконец-то понял, в чем дело. «Вот только их тут сотни». Разобравшись в ситуации, оказывается, демон думал, что дорогу нам преграждает одно единственное препятствие. Я тут же спустил своих соратников с небес на землю. «Так что если твои запасы судьбы не безграничны, то лучше поискать другой способ». «Может быть, это проверка упорства?» — предположил Горош. «Может быть, те, кто подготовил это испытание, рассчитывали, что мы потратим несколько месяцев на его прохождение?» В этот момент я как-то раз заметил, что пятно ловушки стало чуть более ярким. Получается, оно еще и подзаряжается. Не удивлюсь, если после уничтожения она и вовсе появится заново через какое-то время. Нет, тут точно должен быть другой выход. Планомерная осада — это не совсем то, что нам надо. Можно, конечно, передать Куру способность усиления, но даже это не сильно исправит ситуацию. Впрочем, на будущее и впрямь стоит это сделать в любом случае. А я пока попробую кое-что другое. Попросив Гороша показать нашему новому союзнику, как активировать Кай, я тем временем решил перейти к магии смерти. Ведь по факту я развиваюсь сейчас по трем направлениям сразу. Путь металла, путь лорда и путь смерти. И раз передо мной стоит нерешенная задача, было бы глупо не перепробовать все варианты. Кстати, надо будет сделать себе пометку в памяти. Попробовать как-нибудь совместить приемы разных направлений. Может и получится в итоге что-то путное. А пока сосредоточимся на том, что мне может дать мертвый металл. Раз уж эти пятна могут регенерировать энергию, то что будет, если я попробую вмешаться в этот процесс? Первая попытка, созданная из мертвой стали игла, вонзилась прямо в центр пятна ловушки. Секунда, и та начала темнеть. Вторая, и огненный вал уничтожил часть моего не так уж и большого запаса этого материала. И пусть у меня в итоге вышло даже лучше, чем у Кура, для того, чтобы зачистить коридор, этого, конечно, не хватит. Вот только я не настолько глуп, чтобы переть в лоб. Любую задачу можно решить, а сейчас, получив интересную информацию, я просто не могу поменять стратегию, которая в итоге и приведет к победе. Тем более, ничего особо придумать не придется. Вторая попытка. Игла опять вонзилась в ловушку, я выжидаю секунду и тут же отзываю ее за мгновение до того, как огненный вал сработает в холостую. Прекрасно. Никаких потерь, а у пятна почти не осталось энергии, так что уже следующая атака поставила точку в нашем противостоянии. И совсем не сложно. Кур с Горошем продолжали изучать усиление, а я тем временем немного доработал свою систему. За раз я мог создать 5 игл из чистой мертвой стали и почти сотню, если использовать этот металл только в виде напыления. Подумав, я остановился на втором варианте. Да, так нужно было больше подходов, не 3, а целых 7, но зато в итоге расчистить коридор получилось все равно быстрее. Демоны даже отвлеклись от своего занятия, глядя на эту череду огненных всполохов. Хотя такой грохот и жар проигнорировать было и так непросто. «Проход очищен». Я гордо улыбнулся, показывая, что с сюзереном они не прогадали. «А мы закончили с Каем», — тут же отреагировал Кур. «И они, надо сказать, быстро управились. Времени ушло, правда, больше, чем в прошлый раз. 20 минут, наверное. То ли я объяснил теорию использования этой способности Горошу лучше, чем он сделал сейчас сам, то ли Курзиен оказался не таким способным, как мне хотелось бы думать, или все еще проще». Чем выше твой уровень лорда, тем сложнее работать с более простыми и грубыми начальными навыками. Я же помню то сообщение, где говорилось, что объединять больше двух блоков я смогу только когда поднимусь на новую ступень. А значит, и Куру, образно говоря, сейчас приходится переучиваться с микроскопа на дубинку. Или... Да, впрочем, важно ли это сейчас? Тогда двигаемся вперед. Я тут же внес новое предложение. Только определимся для начала с построением и выберем, в какую сторону направимся. На Астроэ. Неудачное число. Курзиен почему-то решил, что последние вопросы были обращены именно к нему, и тут же начал говорить. Впрочем, из нас он единственный, кого можно смело назвать профессиональным воином. Больше всех прослужил в армии Императора, так что будет глупо не учитывать его опыт. Обычно мы используем построение из 5 демонов, ну или двойки. В первом случае это звезда, где есть лидер и его лучи, прикрывающие его от атак противника. Во втором это зеркало, которое может работать в двух направлениях. Одно — чистая атака, когда удары всегда наносятся парами, притом в самые неудобные для одновременной защиты места. И другая версия — защитная, когда один атакует, а другой его прикрывает. Так в чем проблема? Если честно, я действительно не могу понять, почему тройка бойцов не может действовать по той же схеме. Один отвечает за атаку, двое — за защиту. Получится чуть хуже пятерки, но зато лучше двойки. «Ты не понимаешь», — вздохнул Кур, и Горош отвел глаза. «Похоже, это еще одна прописная истина, которую я из-за своей скоропалительной карьеры пропустил мимо ушей. Для каждого из построений есть свои приемы, техники движения и совмещения атак, отработанные тысячелетиями применения. Так я бы смог показать вам немного из основ, и, возможно, этого бы хватило. Но на тройке ничего нет. Слишком неудачная схема, ее развитие еще во времена реформы императора Кейтера было признано бесперспективным. Может быть, ты покажешь нам приемы для двойки?» «А мы по очереди будем ходить вперед, оставляя здесь кого-то одного на отдых». Начал предлагать какие-то варианты Горош, но я уже погрузился в себя, оценивая новую информацию. Император Кейтер, тот самый, что сосредоточил развитие всех демонов на использовании пустоты и запретил пути мастерства и искусства. При том, что я от своего выбора пока вижу только плюсы. Так может быть, он и с построениями в бою оказался не так прав, как принято думать». Тем более, что кое-какие наработки я у себя в голове уже набросал».